Глава 15. Архиерейская карета. Унылая, бесснежная и в декабре молдавская степь развертывалась впереди. Решаясь на штурм Измаила, Суворов поставил на карту всю свою военную карьеру. Неудача штурма могла бы стать закатом звезды Суворова. Теперь она горела ярко, высоко поднявшись над горизонтом. От фельдмаршала Потемкина Суворов получил в Измаиле очень любезное поздравительное письмо, но в нем за дружескими любезностями сквозили досада и неприязнь. Потемкин завидовал и не умел скрыть зависть свою. Встреча с Потемкиным не сулила доброго, хотя Суворов знал, что фельдмаршал готовит ему торжественную встречу. Ближе к Яссам местность сделалась веселее, холмы круче, появились леса. Суворов ехал в тяжком полузабытии. Было далеко за полдень. По расчету времени выходило, что скоро покажутся белые церкви старинных ясских монастырей с зелеными кровлями и золоченными куполами, как бы измятыми рукой времени, и красные черепичные крыши домов. Столица молдавских господарей приближалась. На колдобине тряхнуло. Суворов очнулся от забытия и крикнул ямщику: «Стой! Колесо сломалось!» Ямщик осадил коней. Суворов выпрыгнул из повозки, а ямщик слез козел. Подъехал на своей паре дубасов. «Ах ты, бездельник!» — встретил подошедшего дубасова Суворов, указывая на правое заднее колесо своей повозки. «Говорил я тебе, что надо починить повозку. Видишь, колесо развалилось». Ямщик смотрел то на колесо, то на Суворова в тупом недоумении. Колесо-то целехонько. «Экое диво какое! Ведь было совсем здоровое колесо!» «И в черепья рассыпалось», — сказал Дубасов, ничуть не удивляясь. «Ех-то осталось 20 верст. Есть ли у тебя, друг, топор?» «Как топору не быть», — ответил ямщик. «Поди-ка, друг, в лес, выбери там дубок, вершка на два да сруби», — распорядился Дубасов. — Придется за место колеса слегу подвязать. — Да колесо-то ведь цело. — А ты, друг, тверез ли? — спросил ямщика Суворов. — Ступай и делай, что велят. Ямщик достал из передка топор, пошел в лес и срубил дубок. Колесо сняли, и вместо него к оси подвязали слегу. — Вот морок, — удивился ямщик. Подняв колесо, он крепко постучал им по земле. — Колесо-то ведь цело. Дубасов отнял колесо у ямщика и положил в свою тележку. Суворов молча забрался в повозку, велел ехать тише. Слега чертила по земле, позади шашком тащилась тележка Дубасова. Суворов заснул. В Яссы въехали ночью. На заставе Суворова не узнали. Он велел ехать не во дворец Потемкина, а к старому своему приятелю, майору Непейсину, у которого всегда останавливался, приезжая в Яссы. Непейцин служил в Яссах полицмейстером. Он встретил Суворова радушно и рассказал ему, как торжественно готовились встречать днем измаильского героя. Потемкин заблаговременно послал к заставе свою золотую карету. От заставы до дворца стояли махальные, чтобы в тот же момент, как Суворов подъедет к заставе, просигналить Потемкину. По ракете грянули бы пушки и зазвонили бы на всех церквах колокола. «Ах, ах!» — жалел Суворов. «Какие почести упустил! Надо было, как на грех, колесо сломаться. Да на чем же я завтра к фельдмаршалу поеду? Скажи, друг, сделай милость, цела ли у тебя твоя колымага?» «А что ей делается?» — ответил майор Непейсин. «Стояла и стоит в каретнике. Брал ее у меня архиерей для визита к его светлости, а больше в нее и не запрягали. Сам иначе, как на дрожках, не езжу. Окажи, друг, услугу. Одолжи мне на завтра твою карету». Майор усмехнулся и ответил: «Да бери, Александр Васильевич, не на трех же колесах тебе к фельдмаршалу ехать». Утром ко дворцу, где до вступления русской армии жил паша, наместник султана, подкатила дребезжа старинная облупленная колымага, запряженная парой тощих кляч. На козлах сидел в плаще с широким капюшоном и в широкой черной шляпе кучер с длинным бичом в руке. На запятках, держа за ремни, стоял в каком-то долгополом архалоке Дубасов. Суворов притаился в глубине колымаги. Потемкин поднялся с постели раньше обычного Это дурное настроение его усилилось. Повторять вчерашнюю церемонию встречи Потемкин не хотел. Неужто ждать подряд несколько дней? Ставить у дворца почетный караул, а бомбардиром держать круглые сутки горящие фитили для пушечного салюта? Потемкин изменил привычному бухарскому халату и сразу оделся в мундир. Увидав в окно колымагу майора Непейсона, адъютант доложил Потемкину: «Ваша светлость, к нам, кажется, опять архиерей». Лицо Потемкина изобразило брюзгливую досаду. «Да чего это не кстати?» Однако он вышел в сени встречать преосвященного владыку и остановился наверху лестницы. Суворов, смеясь с резвостью мальчика, прыгая через три ступеньки, сбежал по лестнице. Фельдмаршал и Суворов обнялись и расцеловались, для чего Потемкину пришлось нагнуться. — Чем я могу наградить ваши заслуги, граф Александр Васильевич? — спросил Потемкин, выпрямляясь. Суворов ответил: — Ничем, князь. Я не купец и не торговаться приехал. Потемкин побледнел и молча двинулся в зал. Суворов последовал за ним и подал строевой рапорт. Потемкин принял рапорт небрежно. Ни тот, ни другой не произнесли более ни слова. Молча походили взад-вперед по залу. Суворов откланялся. Потемкин едва ответил на его поклон. Они разошлись. Суворов вернулся в дом майора Непейсона, велел надеть на ось своей повозки четвертое колесо и отправился дальше. Он ехал в Петербург, уверенный, что получит фельдмаршалский жезл. Падение Измаила произвело огромное впечатление в Турции. Перед русской армией лежал открытым путь на Балканы. Из придунайских городов турки начали разбегаться. В потрясенном Стамбуле вспыхнуло народное восстание. Штурм Измаила обеспечил России выгодный мир. В Петербурге ликовали. Екатерина в письме к Потемкину, рискуя задеть его самолюбие, говорила, что почитает измаильскую эскаладу. Штурм города и крепости задела едва ли не где в истории бывшие. Царица спрашивала у Потемкина совета, как и чем наградить Суворова. Курьер с ответом Потемкина обскакал Суворова на дороге в Петербург. Екатерина приняла измаильского героя, когда он к ней явился, с холодной лаской и объявила ему за взятие Измаила чин подполковника Преображенского полка. Эту награду за подвиг, беспримерной в истории, можно было счесть за издевку. Хотя полковником Преображенского полка числила сама императрица, но подполковников преображенских считалось уже целый десяток, в том числе и фельдмаршал Потемкин. Награды по армии за штурм Измаила все худили своей скупостью. Враги Суворова радовались, доброжелатели сетовали на несправедливость, в армии негодовали. Прохор Дубасов гневался на самого Суворова, считая его виноватым в неожиданном повороте счастья. Если посетители спрашивали, дома ли граф, Дубасов отвечал: «Графа нет, а подполковник дома». Попреки и грубость Прошки, наконец, надоели Суворову, и он отослал его в далекую деревню. Вслед за Суворовым в столицу явился фельдмаршал Потемкин, оставив армию на печенье князя Репнина. В честь Потемкина готовился великолепный праздник. Суворов незадолго до этого торжества получил повеление Екатерины отправиться на границу Финляндии для осмотра крепостей. Он сел в почтовую кибитку и покинул Петербург. В Таврическом дворце, купленном Екатериной у Потемкина за 500 000, а теперь вновь ему подаренным, праздновали измаильскую победу. Великолепием и пышностью праздник затмил все, что видели в столице раньше. Потемкина чествовали как победителя. Екатерина подарила ему фельдмаршалский мундир, затканный бриллиантами, в 200 000 рублей. Праздники сменились буднями. Екатерина охладела к своему любимцу. Потемкин погрузился в хандру, но не ехал к армии, куда его старалась сбыть Екатерина. Тем временем Репнин разбил турок за Дунаем и подписал мир, вырвав у Потемкина славу окончания войны. Жизнь Потемкина склонялась к закату. Он вернулся к армии, некоторое время томился в безделье, потом заболел, выехал в Яссы. По дороге туда он умер в степи. Узнав о смерти Потемкина, Суворов написал: «Сей человек, сей образ мирских сует, беги от них, мудрый». Сэр Бушприт. Бушприт — наклонная мачта, длинное дерево на носу корабля. Суворов должен был осмотреть финляндскую границу и представить проект ее укрепления. Мир со Швецией заключили еще до падения Измаила, но отношение шведского короля к России продолжало оставаться враждебным. Шведы все еще не хотели примириться с укреплением русских на финских берегах, хотя уже истекало столетие со дня основания Петербурга. Суворов очень быстро исполнил возложенное на него поручение и явился в столицу с готовым планом переустройства старых крепостей и возведения новых. По плану Суворова численность войск, а следовательно и расходы по обороне финляндской границы заметно сокращались, а надежность обороны возрастала. Суворов считал дело поконченным и ждал какого-либо другого, более почетного назначения. Ожидания еще раз обманули Суворова. Он получил повеление отправиться назад в Финляндию и осуществить свой проект. Он оставался в немилости. Войска в Финляндии Суворов нашел в плохом состоянии. Финляндские батальоны ссылали за разные провинности гвардейских солдат. О перевоспитании их то Суворова не помышляли. Солдаты часто болели. Больные они бежали из казарм, чтобы не попасть в госпиталь. Эти, по выражению Суворова, богадельни представляли собой не лечебные заведения, а очаги заразы. Суворов поступил просто. Закрыл все госпитали, оставив для неотложной помощи только полковые лазареты. Больных из госпиталей он вывел в более здоровую обстановку финских деревень. Жалкие средства лжеученых-медиков Суворов заменил народными средствами — травами, корешками. Живительная сила природы быстро сказалась. Смертность в войсках значительно понизилась. Гиблый, казалось, климат Финляндии на самом деле был целебным. Природные условия страны, ее скалы, леса, бесчисленные озера и реки, туманы и дожди летом, глубокие снега и морозы зимой, по общему мнению, не допускали здесь обучения войск. Суворов рассуждал иначе. Если в этих природных условиях приходится воевать, то и обучать солдат надо не где-то далеко, в России, а именно здесь. «Оболгали мне здесь невозможность всеместных маневров», — писал он, что в переводе на обычный язык значит «мы доказали здесь, что маневры войск возможны в любых местных условиях, в любой природной обстановке». Так же, как и в Новой Ладоге, Суворов и тут показал выпрямляющую силу труда. Он отвлек солдат от праздности не только воинским обучением, ему не хватало рабочих рук. Он заставил солдат участвовать в постройке крепостей, на обжиге извести, на устроенных им кирпичных заводах, заготовке и пилке леса. Кроме полевых войск, в команде Суворова состояла гребная флотилия. Для этой флотилии не хватало гребцов. В Крыму и на Днепровско-Бугском лимане Суворов ознакомился с морским делом. Он посадил на суда флотилии пехотинцев и начал их обучать. Все же ему недоставало судов для перевозки грузов. А рядом на рейде Ро-Чен-Сальма праздно стояла под флагом капитан-командора Наннинга практическая эскадра. Вид бездействующей эскадры с сотнями матросов на каждом корабле был для Суворова непереносим. Наннинг именовал себя капитан-командором по старой памяти. В ту пору чин этот был временно упразднен. А Суворов носил имя генерал-аншефа, то есть являлся по службе старше капитан-командора Наннинга, который, к тому же, ничем не был знаменит, разве кроме прозвища «сэр Бушприт», данного ему моряками. У моряков свои понятия о чинах и субординации. Сэр Бушприт поэтому упорно и держался за наименование капитан-командора, что считал этот чин выше армейского генерал-майора. Уже одного этого было достаточно, чтобы между Суворовым и сэром Бушпритом возникли нелады. А главная беда стояла в том, что они в одной существенной черте сошлись характерами. Суворов был мастером язвительной шутки, и сэр Бушприт был порядочным шутником. Во всем остальном они расходились, начиная с внешности. Суворов был маленького роста, коренастый, юношески подвижен, даже став стариком. Сэр Бушприт высок, долговяз, но грузен и медлительно важен. Черты суворовского лица не крупны, тонки, лицо его никогда не застывает, оно как море в свежий шквалистый ветер. Капитан Командора черты крупные, будто вырубленные топором, на лице застыло деревянное выражение. У Суворова глаза слегка на выкате, голубые, все время искрятся, а в гневе способны сверкать молниями. Глаза капитан Командора сидят в глубоких впадинах, словно высверленные коловоротом корабельного брызгаса, мастера по сверлению дыр. Взор его мутный, холодный, цвет глаз скучный, стальной. Нос у сэра Бушприта длинен, очень велик, за что капитан Командор и получил свое прозвище. Как будто плотник, мастеривший лицо капитан Командора, не совсем правильно высверлил дыру и вколотил в нее нагель, большой деревянный болт. Отчего капитан Командор ходит, задрав нос кверху, на манер бушприта корабля. Сэр Бушприт говорит, словно командует, срываясь на высоких нотах. Он плохо понимает по-русски, так как не хочет знать иного языка, кроме английского, непоколебимо уверенный в том, что этот язык отец всех прочих, и поэтому все должны его понимать. Суворов, в отличие от сэра Бушприта, говорил звучным басом, знал несколько языков, за исключением родного языка командора, и очень жалел, что не мог объясниться с ним по-английски. Инструкция, данная Суворову перед его отъездом в Финляндию, имела пробел. Капитан-командор не был ему подчинен. А между тем оборона Шхер была немыслима без флота. Для выбора мест береговых батарей требовалось произвести промеру у берегов. Суворов нанес сэру Бушприту визит на рейде, чтобы просить его содействия. Старый генерал-аншеф сделал промах, не прибегнув к переводчику. Капитан-командор понял просьбу как приказание и надменно ответил: «Кто вы есть, господин генерал? Здесь море, корабль. На земле я вас слушать, здесь на флот вы, государь мой, мала шишка. Имейте флот маленький, чин мичман, тогда я вас слушать. Халло!» Суворов молча откланялся, а на другой день на флагманский корабль «Северный орел» явился адъютант Суворова и вручил сэру Бушприту запечатанный пакет. В нем капитан-командор нашел прошение. «Командир Северного орла, капитан-лейтенант Прончищев, негласно исполняющий должность переводчика при флагмане, сообщил, что генерал-аншеф Суворов, граф Рымникский, граф Священной Римской империи, Александра Невского и многих других орденов кавалер, почтительно просит в первый удобный для капитан-командора день сделать ему, Суворову, экзамен на мичмана для производства в первый на флоте офицерский чин». Сэр Бушприт стал в тупик. Спросил совета у Прончищева. Тот ответил, что по форме и по сути дела отказать Суворову в его просьбе нельзя. «Тем более, — значительно прибавил Прончищев, — его сиятельство граф Суворов в морском деле вовсе не мальчишка. Еще командуя береговой обороной Херсонского района, он имел дело с флотом. Устраивая оборону Крыма, Суворов дружил с адмиралом Федором Федоровичем Ушаковым, и тот слушался его советов. На Дунае под рукой графа Суворова был адмирал Дерибас. Да и у нас, Суворову, подчинена грибная флотилия. Будьте уверены, господин командор, генерал-аншеф не хуже нас с вами знает и морской устав, и практику». Сэр Бушприт призадумался и для верности отправился на быстроходном галиоте в Кронштадт, оттуда в Петербург, чтобы испросить повеление у наследника престола генерал-адмирала Павла Петровича, как поступить. Суворов воспользовался отсутствием капитана-командора и с согласия Прончищева повторил на практике то, что знал по книгам и уставам, а также из опыта на Буге, Днепре и Дунае. На экзамене ему предстояло отвечать на разные вопросы об оснастке корабля, рангоуте, мачтах, реях, марсах, стеньгах, о стоячем и бегучем такелаже, о парусах, как ставить и убирать. Вахты во время хода корабля под парусами командует лейтенант, начальник вахты, а мичман и его помощники по одному на каждую из трех мачт корабля. Чтобы командовать одной мачтой, надо знать несколько сот названий, которые постепенно изучаются на практике. У Суворова не доставало времени, сэр Бушприт мог вернуться на эскадру любой день. Командир «Северного Орла» поступил с небывалым претендентом на мичманский чин, как учитель поступает с любимым учеником, когда надо его спешно приготовить к ответственному испытанию. В этом случае ученика натаскивают. Прончищев был не прочь проучить надменного сэра Бушприта, а Суворов с озорным увлечением отдался в распоряжение учителя, облачившись в матросскую одежду. 5 дней подряд Прончищев маял команду своего корабля парусными учениями. Матросам показалось очень лестным, что с ними наравне тянет шкоты, лазит по вантам, ставит и убирает паруса, крепит снасть, вяжет узлы и сплесневает тросы, сам Суворов. А сплесневать тросы, сплетать концы веревок без узла. Они дивились неутомимому проворству, цепкость этого старичка со смешной тугой косичкой седых волос, с косоплеткой из ленточки георгиевских цветов, завязанной бантиком на конце. А на других кораблях огорчались, что Суворов будет держать экзамен не у них. Вся эскадра, от командиров кораблей до юнг и коков, нетерпеливо ждала, с чем вернется из Кронштадта сэр Бушприт, каково будет повеление генерала-адмирала. По слухам, Павел Петрович Суворова недолюбливал. Мичманский экзамен. После 5 дней отсутствия капитан-командор возвратился из Кронштадта. Произвести мичманский экзамен генералу Суворову, не откладывая, по всей строгости, без послабления, рассмотреть при всем, что генерал Суворов действительно к исполнению сей должности прямо способен, образовав для сего испытания нарочитую комиссию из командиров кораблей практической эскадры с президентом капитан-командором. Таково было повеление генерала-адмирала. Если верить сэру Бушприту, Павел Петрович прибавил, старик чудит, надо дать ему урок. В этих словах заключалось второе, негласное повеление провалить. Сэр Бушприт проболтался. На флоте не очень-то любили генерал-адмирала. И, не совещаясь, командиры кораблей каждый за себя решили не проваливать. На баке «Северного Орла» матросы тоже тревожились за исход испытания. «Выдержит? Наш ты, Суворов, выстыд, только бы не вздумал Бушприт с ним в жмурки и играть, вот это будет беда!» «Прончищев», — говорил Суворову, чтобы он не робел, — отвечал на все вопросы смело, решительно, не задумываясь. «На, Кость, ты! Боюсь!» — с усмешкой отвечал Суворов. «Не могу, знаек, не терплю. А вдруг завтра придется самому ответить, не могу знать». «А вы, граф, говорите пространнее, что в голову придет, да побольше всяких тако, пачи и поелику. Чем больше вы скажете, тем меньше он поймет». Суворов гневно блеснул глазами. «Мой стиль не фигуральный, а натуральный. При твердости моего духа в ролем я не бывал, от беды не бегал, на ногах не качался, не лукавил, не разумею изгибов лесть». Суворов гневался, и капитан-лейтенант Прончищев подумал, что напрасно ему сбрело в голову давать советы. И кому? Суворову. Утром на корабль «Северный Орел» к назначенному времени съехались командиры кораблей практической эскадры «Благополучие, счастье, слава России и фрегата «Воин». Вся комиссия состояла из 5 человек при первоприсутствующем капитан-командоре. Суворов не заставил себя ждать. В 10 часов утра, когда пробили 4 склянки, он пришел на рейд под парусом на одномачтовой сойме и ступил на правый почетный трап «Северного Орла». Несмотря на свой малый рост, Суворов в совершенстве владел искусством осанки. В парадном мундире, с эполетами генерал-аншефа, в шарфе со шпагой, в ленте ордена Александра Невского через плечо, в шляпе, украшенной сверкающим бриллиантовым пером, Суворов казался выше ростом. Матросы корабля не узнали в этом осанистом генерале того проворного старичка, который позавчера лазил с ними по вантам и повторял вслух, чтобы лучше запомнить название частей рангоута и такелажа. Фалрепные на трапе вытянулись и застыли, встречая гостей. Фалрепные — матросы, стоящие у трапа. Фалреп — веревочный, обшитый сукном, поручень трапа. И каждый из них подумал, правильный будет мичман. Приветствуя Суворова, вслед за вахтенным начальником, Прончищев подобрал живот и подумал, посмотрим, кто окажется мальчишкой. Суворов вошел в салон адмиральской каюты, освещенный через окна кормового балкона зелеными отцветами воды и теплыми огнями восковых свечей в двух канделябрах. Без них в каюте было бы темно. Сэр Бушприт сидел за столом, покрытым зеленым сукном, золотой бахромой. По бокам его разместились члены комиссии. Суворов на мичманской дистанции за три шага перед столом звякнул шпорами, четко пристукнув каблуками ботфорт, стал стрелкой и явился по форме. Экзамен начался. Вопросы задавали по очереди командиры кораблей. Капитан-командор выслушивал ответы Суворова, важно кивая бушпритом, словно фрегат на пологой и спокойной волне мертвой океанской зыби. За бортом Северного Орла весело струилась вода. По деку, палубе, мягко топотали матросы босыми ногами, шли предобеденные работы, покрикивали, распоряжаясь ими урядники. Металлически звучал голос Суворова, когда он, словно читая по книге, чеканил слова морского регламента Петра Великого. Экзаменаторы отмечали ответы Суворова на листах бумаги. Кандидат на мичманский чин отвечал на все вопросы, обращаясь к председателю, каковым являлся сэр Бушприт. Наконец, и сей последний предложил ищущему мичманского чина вопрос. «Не скажете ли нам, господин Ансен де Весо, что принадлежит до силы и знатности флота?» Ансен де Весо — корабельный прапорщик, то что мичман. Это звание было в употреблении на русском флоте в XVIII веке. Вопрос выходил далеко за рамки мичманского экзамена. Получалось, что капитан-командор спрашивал не испытуемого, а как будто хотел знать о флоте мнение Суворова, генерала, прославленного победами на суше. И то, что сэр Бушприт назвал его «Ансен де Весо», как будто говорилось, что председатель комиссии уже признает Суворова достойным мичманского чина. Суворов ответил, «Сила и знатность флота не в одном великом числе кораблей, матросов и корабельных пушек состоит. Но главнейше потребны к тому искусные флагманы и офицеры. Без того ненадолго станет, какой бы великий флот теперь вдруг построен ни был, если не достанет искусных и ревностных исполнителей». Прончищев перевел ответ Суворова. В глубине глаз сэра Бушприта вспыхнули озорные огоньки. Ответ Суворова его чем-то обидел. «Все то теории. Будем смотреть на практику. Вы даете свой платок, вам будет завяжить глаза». Командиры тревожно переглянулись. Случилось то, чего боялась вся команда Северного Орла. Сэр Бушприт решил закончить экзамен игрой в жмурки. Сэр Бушприт любит заниматься этой игрой. В ней заключалось и ею ограничивалось участие сэра Бушприта в обучении матросов морской практике. В расчете на то, что каждому из них когда-нибудь быть может придется работать в темноте, что и бывает, матросу завязывали глаза, а урядник стоял наготове с линьком в руке. Линек — короткий обрывок толстой веревки с узлами на концах. — Где есть грот, Брамшкот? — спрашивал капитан-командор Нанинг. Матрос, расставив руки, двигался туда, где думал найти шкот. Натыкался на кнехт или бухту и падал. Вставал, шел дальше и, наконец, хватался за первую снасть, попавшуюся под руку. «Тевраль! Трейленька!» Урядник отпускал матросу три крепких удара. Капитан-командор довольно похрапывал при каждом ударе. За каждую следующую ошибку матрос снова получал три удара, пока не находил, наконец, грот Брамшкот. Прончищев смущенно объяснил Суворову, какое последнее испытание придумал ему капитан-командор. Суворов выслушал, не гневаясь. Присутствующие еще надеялись, что дело обернется шуткой. Но сэр Буш предвелел Дневальному достать полотенце, пригласил всех выйти на палубу. Суворов, храня невозмутимо важный вид, окинул взглядом верхнюю палубу от шканцев до бушприта и сам завязал себе глаза полотенцем, плотно обмотав его вокруг головы. Ни у кого не могло явиться сомнение, сквозь такую повязку видеть нельзя. Появление на шканцах командиров и Суворова завязанными глазами остановило работы, несмотря на окрики урядников и боцмана. Среди матросов поднялся говор, они отошли к сеткам, очистив палубу. Все ждали, чем кончится игра, неосторожно начатая капитан-командором. Прончичев заметил на лице сэра Бушприта мимолетную тень смущения. — Милорд, — обратился командир Северного Орла к сэру Бушприту, — не пора ли кончить? Капитан-командор повел носом и крикнул, обращаясь к Суворову. — Десуть, грот, фортун, правый борт! Суворов двинулся по палубе, скользящим шагом протянув вперед руки. Игрою в жмурки он много забавлялся со своими подчиненными, коротая скучные вечера молодым еще командиром в Суздальском полку и даже в Берладе перед штурмом Измаила. Суворов придавал глазомеру большое значение. Он сам обладал тонко развитым чувством пространства и считал, что пустая, на первый взгляд, детская забава развивает способность быстро ориентироваться в темноте. Подойдя к борту, Суворов пересчитал рукой все четыре фордуна. Капитан-командор качнул бушпритом. «Он меня понимал лучше вы», — кинул сэр бушприт командиру корабля. «Где есть фок-аванты, левый борт?» Называя части такелажа одну за другой, капитан-командор вел Суворова от мачты к мачте, со шканцев на бак корабля, заставляя его на ощупь находить названные предметы. «Где есть фок-аштаг?» Ропот прокатился по толпе матросов на баке, когда Суворов, подойдя к основанию бушприта, коснулся рукой фок-аштага, натянутого струной от основания бушприта к фор-марсу. У каждого, кто следил за игрой, а следили все, ёкнуло сердце. Что, если капитан-командору вздумается спросить, где есть форстенштаг? Чтобы коснуться рукою форстенштага, закрепленного в ноке бушприта, Суворову пришлось бы в сапогах, с завязанными глазами ступить на дерево, висящее над водой. Так и есть. — Где бушприт? — вопросил капитан-командор, подготовляя следующий вопрос о форстенштаге. Суворов на мгновение застыл, потом круто повернулся на голос капитан-командора и протянул руку с явным намерением схватить его за нос. Напрасно сэр бушприт, отмахиваясь, отступал перед Суворовым. При общем хохоте кандидат на мичманский чин настиг капитан-командора, припер его к фальшборту и, сорвав с своих глаз повязку, поднял руку. Капитан-командор поспешил закончить игру. — Ви есть достойный чин, о мичман. Получить патент. Будем друг другому. Вы, господин генерал, отлично мой понималь. Сэр Бушприт протянул Суворову руку. Тот отступил на шаг и с повелительным жестом, не повышая голоса, сказал. — Предлагаю вам, господин командор, приказать эскадре сняться немедленно с якоря, идти к указанному мною месту производить промеры. Капитан-командор качнул бушпритом и приказал начальнику вахты свистать всех наверх, сниматься с якоря. Суворов поклонился всем и направился к трапу, провожаемый веселым гулом матросских голосов. Капитан-командор оценил их чувства и приказал. — Матрос по вантам! Кричать три раза! — Дувер! Ура! Сойма отошла от трапа. Суворов стоял около руля на корме. Матросы на Северном Орле белыми голубями взлетели вверх по вантам и дружно кричали «Ура! Ура! Ура!». Сэр Бушприт, обнажив голову, помахал вслед Сойме шляпой. Суворов тоже приподнял шляпу над головой. Кинбургское перо сверкнуло на солнце синими и красными огнями.